Глава 19. Тверской район, Новослободская улица, дом 45, Бутырский тюремный замок. В приемную Бутырки позвонили. Звонок, как и полагается в таких заведениях, был громким и противным. От такого не отмахнешься и не сделаешь вид, что не расслышал. А если и уснул, то проснешься с первого раза. Так и случилось. Дознаватель Его Императорского Величества Евгений Петров только-только прикорнул, как раздался звонок. Поначалу дознаватель ждал, когда дежурный откроет, но противное дребезжание звонка не прекратилось, а лишь нарастало. «Кого там нелегкая принесла?» — возмутился Петров из комнаты для отдыха. «Сейчас открою», — донесся из мониторной голос сонного надзирателя. Да, дознавателя вызвали еще ночью, объяснив это тем, что свободных людей нет. В центре Москвы устроили потасовку байкеры, и все на вызове или заняты. А арестантка — очень важная птица, если быть точным, графиня. И сам император не желает ждать, когда дознаватель Петров выспится. Пришлось одеваться и ехать на такси в Бутырку. А после недолгого допроса выяснилось, что дело темное, и придется остаться еще и на день. Петров решил хоть немного, но вздремнуть. Благо в приемной было где, и надзиратели не отказали. Не первый год знакомы. Громко щелкнул дверной засов, заскрежетали ключи, поворачивая замочный механизм, а следом послышался голос надзирателя. «Батюшка, а вы к кому?» «К арестантке вашей. Предложить покаяться. А ежели согласится, то Господь Святым Духом в таинстве покаяния отпустит рабе Божьей Галине ее прегрешения». «А-а-а!» — многозначительно протянул надзиратель, а Петров начал повнимательнее прислушиваться. «Так не можно пока к ней». «Это еще почему?» — возмутился священник. «Пока дознаватель не закончит следственные действия», — виновато промямлил надзиратель. «Так пущай их заканчивает и побыстрее!» Неожиданно повысив голос, прикрикнул батюшка. «Где ваш дознаватель?» Петров уже стоял на пороге комнаты для отдыха и внимательно изучал батюшку. Узнать Голицына в рясе с длинной накладной бородой и очень приличных размеров золотым крестом на груди можно было лишь, если вам об этом кто-то скажет. Надзиратель неуверенно повернулся и к своему облегчению увидел растрепанного и заспанного Петрова. «Женя, это к тебе. Я такие вопросы не уполномочен решать», — снял с себя ответственность надзиратель. «Вы меня простите великодушно», — продолжил ряженый священник. «Дело срочное. Меня прислал епископ Валаамский Дмитрий лично». Голицын сделал многозначительную паузу. Петров знал, о ком речь, и о том, что старец является фигурой, приближенной к императору. Дознаватель кивнул, надзиратель облегченно выдохнул. «Так вот», — продолжил батюшка, — «суд — это формальность. Галину Сергеевну заочно приговорили к смертной казни. Доказательств на десяток приговоров хватит, уж поверьте. Так что можете не утруждать себя следственными действиями». Последнее было сказано в адрес дознавателя Петрова, и это ему не понравилось. Петрову не нравился этот священник, и само дело тоже не нравилось. Вся эта история дурно пахла. У дознавателя Петрова была чуйка на такие вещи. И сейчас чуйка орала дурным голосом, что что-то здесь не так. «Вы говорите, что вас прислал епископ Дмитрий лично?» — решил уточнить дознаватель. «Да», — без колебаний ответил Голицын. «Хорошо. Коля, а набери-ка мне шестое управление». «Сейчас», — нехотя отозвался надзиратель и засуетился, ища номер телефона в записной книжке. Пока Николай искал номер, Петров изучал священника. И одна деталь ему очень сильно не нравилась. Маленький четырехлистный клевер, приколотый на самом видном месте кряси. «А разве вот такие амулеты не являются ересью? Или как то у вас там называется?» Дознаватель указал на артефакт. Батюшка виновато вздохнул. «Так и есть. Это мне подарила одна прихожанка. Она не от мира сего, юродивая, понимаете?» Петров кивнул. «Так вот, я поносил этот значок с пару дней, а затем снял. А она, как увидела, в крик, в истерику, упала на землю и начала кататься, пока я заново не нацепил эту безделицу. Знаю, что грех, но деваться некуда». Голицын расплылся в благостной улыбке и развел руками. Петров же перевел взгляд на черный кожаный чемодан солидных размеров. «Вы не откроете чемоданчик? Так положено». «Отчего же не открыть?» — охотно согласился Голицын. «Мне скрывать нечего». Дознаватель подошел ближе и заглянул в раскрытый чемодан. Кадила, свечи, иконы, в общем, церковные принадлежности, ничего необычного. «Спасибо», — протянул Петров, но ему по-прежнему не хотелось впускать этого священника. «Коля, нашел номер?» «Да», — отозвался надзиратель. «Уже набираю». Повисла пауза. Николай застыл с телефонной трубкой у уха, а Голицын и Петров в напряжении ждали ответа. «Алло, добрый день. Я бы хотел уточнить, епископ Дмитрий...» Надзиратель замолчал, его перебили и что-то говорили в ответ. Николай повесил трубку и перевел взгляд на Петрова. «Епископ слишком занят. Просили перезвонить после обеда». Дознаватель Петров искал причину отказать, но не мог найти подходящую. С одной стороны, прямого нарушения инструкции в посещении арестантки не было. С другой, что-то во всей этой истории смущало Петрова. «Ну, так что?» С нажимом спросил ряженый батюшка и демонстративно посмотрел на наручные часы, давая понять, что торопится и до обеда точно ждать не будет. «Ладно», — с неохотой согласился дознаватель. «Коля, дай-ка мне ключи, я сам провожу батюшку к арестованной». По тюремным коридорам они шли молча. Петров немного впереди, а Голицын семенил за дознавателем следом. Камера оказалась одиночной, а сама графиня лежала на кровати, повернувшись лицом к стене. Надзиратель зазвенел ключами, открывая дверь. Плещеева не спала. От звона ключей она вздрогнула, а затем медленно обернулась. Волосы графини растрепались, а глаза заметно покраснели. Ее дорогое платье с красными кружевными цветочками выглядело столь чужеродно и нелепо в серой и унылой камере, что Голицын непроизвольно сжал кулаки. Лишь когда князь вошел в камеру и приблизился на расстоянии вытянутой руки, Галина Сергеевна поняла, кто к ней пожаловал. Она одними губами почти неслышно произнесла: «Ты?» Князь, улыбаясь и прижимая указательный палец к губам, ответил: «А вы, голубушка, ждали кого-то еще?» Петров отошел на пару метров, чего было явно слишком мало для задуманного. Голицын повернулся к дознавателю и голосом, не терпящим возражений, нарочито громко пробасил: «Тайна исповеди священна и не подлежит разглашению даже перед слугами закона». Петрову хотелось все это прекратить, выставить слишком настойчивого священника за дверь. Но, с другой стороны, если батюшку прислал личный епископ Дмитрий, то дело могло обернуться печально для самого дознавателя. В конце концов, в КПЗ стояли подавители, да и стены были усилены магией. Что может случиться? Петров сдался и отошел подальше, а Голицын присел поближе к Плещеевой. «Я была такой дурой!» Графиня опустила взгляд. «Сейчас это не важно». Князь пальцами легонько тронул возлюбленную за подбородок и легонько очень аккуратно приподнял голову. Она вновь посмотрела на своего Петю, но скверный характер взял верх. «А ты умеешь утешать женщин, попавших в тюрьму?» Не удержалась от упрека Плещеева. «Галя, Я пришел как раз для того, чтобы вытащить тебя отсюда. — Что? — Но как? — изумилась графиня. Князь поставил свой чемоданчик на потертый, грубо сколоченный табурет и, нажав на невидимую кнопку, достал из потайной ниши бронзовую лампу. — Это же лампа с джинном! Плещеева с отвращением сморщила лоб. — Ты хочешь, чтобы я продала душу? — Это единственный способ выбраться отсюда, — возразил Голицын и пояснил. — Подавители не работают на магию изнанки, только на бахир. А ты не обязана загадывать все три желания. Достаточно лишь одного — переместиться из камеры на улицу. Бери! Князь протянул лампу Плещеевой. Графиня неуверенно и с опаской взяла ее. — Не сейчас! — повысив голос, ругнулся Голицын. — Когда я уйду? Подожди минут 20 и загадывай. — Неужели я отсюда выберусь? Слезы навернулись на глазах у Плещеевой. Впрочем, это был не первый раз за сегодняшнюю ночь. — Я буду ждать тебя через дорогу. Эти твари... — князь кивнул на лампу с джинном. — Могут все извратить, переместить тебя прямо в стену здания или в колодец. Поэтому максимально точно формулируй свое желание. Адрес запомни. Тихвинский переулок, 48. Графиня, понимающе, кивнула. «Прости меня, Петя, я не понимала ничегошеньки». Плещеева виновато шмыгнула носом. «Все потом», — отмахнулся Голицын. «Сейчас тебе нужно четко и внятно обдумать формулировку своего желания». «Ладно, хорошо. Спасибо тебе». Плещеева не выдержала и разрыдалась в голос. Князь позволил ей уткнуться лицом в рясу и приобнял графиню. 14 часов спустя. Я вышел из душа, провел рукой по гладко выбритой щеке. Лицо приятно щипало после лосьона, кажется, в его состав добавили изрядно ментола. Неожиданно передо мной возникла Герда с телефоном в руках. На лице любимой читалось беспокойство и встревоженность. «Это тебе, Осокин?» Я взял трубку. «Слушаю». «Климент, доброго вечера», — начал разговор старший инквизитор. «Не отвлекаю». Я понял сразу. Осокин звонил вовсе не поболтать, а вопрос задал из вежливости. «Нет. А в чем дело?» «У меня к тебе просьба от старца Дмитрия. И еще плохая новость. Валера не использовал звание епископа. Значит, звонок не был официальным, а к плохим новостям я уже привык». «Говори». Плещеева сбежала. «Что? Как?» Голицын пронес в КПЗ лампу с джинном, и графиня загадала желание. «Да как вы могли так бездарно все просрать?» Я не сдержал гнев. Хотя и причины у меня на то были, все же пришлось столько сделать, чтобы спасти Плещееву. «Да, точно. Я же должен был спасти ее. Но что будет с графиней дальше? Не моя забота, верно?» Немного успокоившись, продолжил разговор. «Ладно, к дьяволу Плещееву. Что за просьба? Ты же помнишь о составном аркане?» «Помню», — подтвердил я и уже понял, о чем пойдет речь. Голицын применил новую тактику. Мы такого не ожидали. Он разослал проклятые предметы людям с помощью курьеров, а кое-кому даже умудрился продать. Мы смогли перехватить лишь один. Голос Сойкина звучал уныло и подавленно, что, в общем-то, неудивительно. «Значит, как и предсказывали пророки, осталась одна душа, и составной аркан исполнится». «Да, но даже если тебе удастся предотвратить сегодняшний инцидент, то еще один повторится через 3 дня». «От меня не ускользнуло? Тебе удастся предотвратить». Что там говорили пророки о том, если составной аркан будет реализован? Что в Великой Монголии случится революция? Кажется, так. Я задумался. Это, конечно, хреново, но в данный момент не выглядит смертельно. А вот в перспективе нескольких десятков лет... Если это понимает епископ, а иначе бы он ни о чем не просил, то и император наверняка имеет какие-то мысли на этот счет. Но следовало хотя бы попытаться подстелить соломку. Уж больно дорого мне обошлась командировка в Мисру, будь она неладна. А кто будет отвечать перед императором, если меня застукают при выполнении столь щепетильной просьбы епископа? Спросил я в лоб старшего инквизитора. «Старец возьмет всю ответственность на себя», — ответил Валера, явно ожидавший подобного вопроса и имея заготовленный ответ. «Хорошо. Когда это случится и по какому адресу?» «Я знал, что на тебя можно положиться», — обрадовался Сойкин. «Адреса нет. Кассандра фиксирует вероятностный всплеск энергии изнанки за территорией Москвы на одном глухом перекрестке. Что несколько странно. Я скину координаты. А вот времени почти не осталось. У тебя 1,5 часа. Я посмотрел на карту. До указанного места от границы Москвы было 40 км. Должен успеть. Хорошо, я выезжаю прямо сейчас. Я повесил трубку и хотел было идти за Зефиром, но Герда меня остановила. «Климент, я кое-что видела вчера ночью». Осторожно начала супруга. «Поначалу решила, что приснился кошмар, но сейчас мне кажется, что это связано с твоим делом». «Так», — заинтересованно протянул я. «И что же ты видела?» «Демонов. Много демонов». «И что же они делали?» «Ты не поверишь». Они сидели на скамейках в каком-то адовом храме и праздновали свадьбу. Я не выдержал и расхохотался. Нет, ну большего бреда сложно было представить. — Ты зря смеешься! — возмутилась Герда. — Я же тебе помочь пытаюсь. Я попытался изобразить серьезное лицо, но меня все еще пробирал смех. — Ну, прости. Я притянул любимую к себе и поцеловал в губы. «Я даже не знаю», — подыграла мне супруга. «Одного поцелуя явно недостаточно». Я поцеловал Герду еще раз. В этот раз поцелуй затянулся на 2 минуты. «А теперь?» «Так намного лучше». Любимая улыбнулась, но уже через секунду вновь стала серьезной. Они играли самую настоящую свадьбу со священником и какой-то демонической книгой. Только священник оказался черным, страшным, со слишком близко посаженными глазами и с лошадиными зубами. «Так и запишем. Он был красавчик. А в каком смысле черный?» «Он оказался негром или метисом, а демоны сидели на лавочках, как у нас, у католиков». Я кивнул. А жених стоял вместе с черным священником на трибуне. «Но это все не имеет значения». Герда вновь заволновалась и заговорила быстрее. «Потом я оказалась в стороне от того места и видела несколько полуразрушенных зданий. Это было заброшенное поместье. Я поискала в сети и нашла. Это деревня Гребнева. Она в 40 км от Москвы». «Расстояние. Те координаты, что скинул мне Сойкин, и видение Герды». Я поискал деревню Гребнева и сравнил ее положение с тем, что скинул мне старший инквизитор. Они не совпадали, но и находились друг от друга не так, чтобы далеко, не более 10 км. Учитывая, что Голицын умело водил инквизицию за нос в последнее время, стоило проверить именно Гребнева. «Ты у меня умница!» «И красавица!» — игриво добавила Герда. Найти заброшенную деревню оказалось несложно, хотя она действительно напоминала полноценную усадьбу. Возможно, это были барские дома, а деревянные избы крестьян давно сгнили. Впрочем, досталось и кирпичным постройкам. Главное трехэтажное здание обрушилось наполовину. Крыш у трех оставшихся строений не было от слова «совсем». Надо полагать, они тоже когда-то были деревянными. Но смущало меня не это, а заунывная, я бы даже сказал, загробная музыка. Да, кто-то играл на скрипке, и эта игра цепляла за душу. Да так, что от, без всякого сомнения, красивой музыки хотелось повеситься или вскрыть себе вены. Я накинул щит, и суицидальное настроение схлынуло. Кажется, такое же воздействие музыка оказывала и на Володю. Зефир поморщился и, обернувшись, обратился ко мне. «Господин, можно я магнитолу включу? А то это...» Он обеспокоенно покосился в сторону полуразрушенных строений. «На нервы действует». «Можно. Даже закурить в машине можешь, если тебе от этого легче станет». «Ой, спасибо!» — обрадовался Володя и сразу же полез за сигаретами. «А еще это, Климент Аристархович, остались пара заклятий после потасовки с оборотнями». Водитель с опаской покосился на меня. «Я не для себя замылил», — сразу же начал оправдываться Зефир. «Просто мне сказали, что конкретно эти заклятия настоящий индийский виртуоз создавал. А там возле поместья и тех хватило. Я вам хочу их отдать». «Я не сержусь», — ответил я, внимательно изучая Володю. «Из-за того, что ты замылил парочку заклинаний. Понимаю, хозяйственный ты, вот и все». «Издеваетесь?» Бывший байкер очень натурально сделал вид, что обиделся. «У меня в багажнике сияние Брахмы и гнев Шивы. Может, вам пригодится?» «Может и пригодится», — согласился я. «Давай». Зефир нажал кнопку, открывающую багажник, немного помедлил, закурил в машине, с неохотой встал с водительского кресла. Я же чувствовал, что за зданием бурлит энергия изнанки, и решил тоже выйти на улицу. Подойдя к багажнику, уставился на неиспользованное заклятие. Очень компактное, но не настолько, чтобы влезть мне в карманы. Я покосился на поношенный коричневый кожаный плащ с капюшоном. Плащ лежал скомканным рядом с запасным колесом. «Твой?» — указал я на плащ. «Да», — подтвердил Зефир. «Еще с тех времен, как рассекал на байке». Я кивнул. «Одолжишь на время?» «Конечно», — обрадовался Володя. «Да забирайте насовсем. Старый он. Да и не пользуюсь я плащом сейчас. Вообще выкинуть хотел, только жалко». Я накинул на себя плащ, который оказался на пару размеров больше, чем надо. Распихал заклятие по карманам, накинул на голову капюшон. От плаща пахло моторным маслом и застарелым потом. Но выделываться перед демонами я не собирался. Когда с подготовкой было покончено, направился к ближайшему зданию. Подойдя ближе, смог рассмотреть завесу. Пелена окутывала все три здания бывшего поместья. Я аккуратно сделал надрез с помощью антара и охренел. За завесой возвышался демонический замок. И, должен сказать, такого я еще не видел. Над огненной пропастью в воздухе завис базальтовый осколок скальной породы, а уже из нее как бы вырастал замок с башнями. Башни выглядели скрюченными, словно пальцы мертвого великана. А на острых шпилях виднелись черепа рогатых чудовищ. «Да кто такое мог пожелать? Или я чего-то не понимаю?» Немного помедлив, я шагнул за завесу. Земля под ногами оказалась выжженной и безжизненной. Через обрыв был переброшен мост, но гости оставляли своих ездовых животных на этом берегу. Адский конь с красной кожей и глазами, заполненными раскаленным металлом, бил копытом о землю, отчего по последней растекалась огненная магма. Рядом стояла упряжка из каких-то рогатых существ, больше всего напоминавших карликовых оленей, Вот только пасти у них выглядели совсем не травоядно. В паре метров от меня открылся портал, и из него выехала очередная колесница. Я не стал рассматривать, кто это пожаловал, а посильнее накинул капюшон. Мост никто не охранял, и я беспрепятственно перебрался через него. А вот возле входа в замок несли стражу парочка свирепых на вид демонов с адскими гончими на привязи. Один был с рогами, второй весь пылал огнем. На этой стороне моста явственно чувствовался смрад от испарений магмы, отчего в горле запершило, но я сдержал кашель. Ворота были сделаны из черного железа и покрыты пламенными рунами. По краям ворота украшали барельефы, изображавшие муки грешников. Я же подошел к воротам и остановился. Скольжение и щит накинул еще на мосту и был готов вступить в бой в любой момент. Один из демонов, мотнув рогами, угрожающе прорычал: «Ведьмак!» Свора гончих залаяла на меня, но второй страж опустил голову ко мне, оскалил пасть в улыбке оскале. Этот оказался лишен рогов, но зато у него из затылка и глаз вырывалось пламя. Огненный спросил: «Человечек, зачем ты пришел сюда?» «Я приглашен», — соврал я первое, что пришло в голову. «Нет, конечно, было наивно полагать, что это может сработать». «Если только в качестве десерта», — хохотнул рогатый. Но огненный совершенно неожиданно прорычал: «Ну, проходи, раз так хочешь. Это может быть забавно». Я, готовый в любой момент вступить в бой, вошел в ворота замка.